Глава 19. Бетси. Пока мы выпивали и болтали ни о чем, солнце окончательно село. Мне пришлось встать из-за стола, поплотнее зашторить окно и зажечь по комнате заранее расставленные свечи. Запасливый народ жил в деревнях, привычный к постоянному отключению то света, то воды. Если хорошенько пройтись по подвалам и выгрести все съедобные запасы, можно год протянуть только на них. Правда, и самому промариноваться изнутри от обилия солений. «Дай мне тоже закурить», — вдруг попросила Хельга. «Ого, ничего человеческое не чуждо. Если она перепьет и начнет блевать вовсе не радугой, то я совсем разуверюсь в ее принадлежности к высшим сущностям». Затянувшись сигаретой, девушка прокашлялась, но продолжила. Приобщение к вредным привычкам шло полным ходом. У меня было стойкое ощущение, будто я развращаю студентку-первокурсницу, которая только переехала в общагу и пошла во все тяжкие. «Ну, как тебе быть человеком?» «Я думала, что это будет приятнее, но в целом хорошо быть живой». Хельга блаженно потянулась, заведя руки за спину так, что тонкая ткань платья еще сильнее обрисовала ее прелести. Кажется, нижнего белья она не признает, по крайней мере, верхней его части. Такими темпами развращение перейдет в ранг совращения. «Мне казалось, что все это было во сне». «Разве не так?» Перешел я к делу. Девушка приняла задумчивый вид, повертела в руках стакан и взглянула мне в лицо. «В этот раз я вытащила тебя по-настоящему. Поэтому ты и оказался в таком виде. Собственно, по той же причине я и не смогла тебя отправить обратно». «И зачем?» «Мне нужна была твоя помощь. Я застряла в том мире, а ты сам хотел со мной увидеться». «Значит, использовала?» «Не бузи, ты тоже пришел не просто так. Без твоего желания у меня бы не получилось тебя вытащить». «Есть такое». Поднял я руки в примирительном жесте. «Значит, мое тело внезапно пропало из комнаты?» «Именно так». «Должно быть весело сейчас в городе, если кто-то заглянул ко мне, но меня там не обнаружил. Вещи и оружие на месте, даже все снаряжение. Еще один пропавший без вести, а на фоне того, что я рассказал шефу, шумиха была обеспечена. Главное, чтобы с Аней все это не связали. Тогда уже ее допрос пойдет по совсем другому сценарию. Нужно срочно возвращаться обратно». «Кто ты на самом деле такая?» Задал я самый насущный вопрос. «Сложно сказать». Язык девушки уже не совсем ее слушался. «А раньше меня почитали и считали божеством из моей силы». Хельга погрустнела и опустошила стакан. Она в задумчивости ушла куда-то в глубины своих мыслей и долго молчала, рассматривая огонек свечи, стоящей на столе. Я не прерывал ее, давая время подумать. Не стоило сейчас давить. Сама все расскажет, когда захочет. «А сейчас я чуть больше, чем просто человек». Наконец-то пришла она к выводу. «Налей мне еще». Добавив ей еще 100 грамм, себя обновлять не стал. Как-то у меня пропало настроение выпивать после разговора. Не знаю, что именно у нее случилось, но падение в статусе явно было серьезным. Не самый удачный момент, чтобы лезть к ней в душу. Нас прервал страшный грохот, раздавшийся откуда-то сверху. Словно к нам на крышу упала летающая корова, а они, как известно, больше по земле любят перемещаться. Я резко подорвался с места так, что стул отлетел в стену, ударившись об нее спинкой. Размахивать двуручником в тесном помещении было нецелесообразно, так что пришлось вооружиться просто большим кухонным ножом. «Не нервничай, это Бетси вернулась», — обратилась ко мне невозмутимая Хельга. «Ты-то откуда знаешь?» «Просто чувствую». «И вообще, что за Бетси? Ты ей имя дала?» «Почему нет? Милашка же», — развела руками девушка. «От таких милашек кошмары снятся и запоры лечатся». Тем не менее, я успокоился и положил нож. Просканировав пространство, обнаружил нашего питомца уже во дворе. Видимо, успела скатиться, пока мы разговаривали. Надо будет постараться запомнить то, как ощущается горгулья, и больше так не реагировать. Я не стал проверять, чем именно она там занимается, главное, чтобы в дом всякую гадость не тащила. Хельгу уже совсем развезло. Она растеклась по столу и блаженно улыбалась. Вряд ли от нее сегодня получится добиться чего-то внятного. Пускай отдыхает, да и я сам чертовски устал. Оставив девушку сидеть на кухне, я поднялся на второй этаж, прихватив с собой свечу. Двуспальная кровать в верхней комнате сильно запылилась за прошедшие годы, но, к счастью, в шкафах нашлось другое постельное белье, в более чистом состоянии. Приведя ложе в порядок, я вернулся за Хельгой, но обнаружил ее уже уснувшей. Она отключилась прямо так, как сидела, свесив голову на грудь. Совсем замаялась за сегодня. У меня не оставалось другого выхода, как взять девушку на руки и отнести наверх, не оставлять же здесь. Положив Хельгу на кровать, я укрыл сверху покрывалом, задержав свои ладони на ее плечах, и уже собирался отойти, но она перехватила мою руку. «Останься», — раздался сонный голосок. «Хорошо». Пришлось присесть на край кровати и подождать, когда она снова уснет. Пользоваться ее беспомощным положением я уж точно не собирался. Даже если не будет против, все равно совсем не то состояние. За неимением других вариантов я подпер дверь комодом и прилег с другой стороны постели. Серьезное вторжение не остановит, но хоть услышу, если кто-то будет к нам ломиться. Сон долго не шел. Мысли роились в голове и не давали уснуть, а присутствие рядом прекрасной девушки только усугубляло ситуацию. Но в конце концов я провалился в забытье. Утро встретило меня прохладой и жуткой головной болью. Было немного беспечно так беззаботно спать в фактически незнакомом месте, но я слишком вымотался за последние дни, чтобы сильно заморачиваться по этому поводу. Хельга лежала рядом и размеренно дышала, вовсе не собираясь просыпаться. Ха, вот уж кто точно пожалеет о вчерашней гулянке. Добро пожаловать в настоящую жизнь, так сказать. Судя по звуку, за окном шел дождь. Капли барабанили по стеклу. Вообще замечательно. Самое то, чтобы отправляться в путь пешком. Вопрос с поиском транспорта встал еще более остро. Отодвинув импровизированную баррикаду, я спустился вниз и вышел во двор. Отсутствие рабочих коммуникаций не позволяло заниматься утренними делами в доме. Небо затянуло темными тучами. Похоже, что погода испортилась надолго, и мелким летним дождиком не обойдется. Горгулья обнаружилась под навесом, сделанным из металлического каркаса и пластиковых листов. Когда-то его собирали для того, чтобы загонять машину, но и крылатый транспорт туда замечательно влез. А мысль в целом интересная — попробовать оседлать чудовище. Своя собственная боевая авиация и разведка в одном флаконе. «Доброе утро, Бетси». Вот и поговорили. Обожаю лаконичные диалоги. Всем все понятно. Холодная нетерпимость между нами меня полностью устраивала. Поздно уже чему-то удивляться и воспринимать иномерных существ как нечто противоестественное. Психика человека очень гибкая и подстраивается под любые условия. Просто у нас появилась очень странная собака, прямиком из недр ада. И это даже не бешеная чихуахуа. Умывшись, я вернулся в дом. Погода внесла свои коррективы. Пришлось искать куртку, чтобы не промокнуть и не заболеть. Поиски увенчались успехом и даже чуть больше. Вместе с верхней одеждой нашелся привычный топор. Ржавый, на кое-как забитой деревянной рукояти, но годный к применению. Таскаться с двуручником было крайне неудобно, а оставаться совсем без оружия не хотелось. Оставив Бетси на охране, я принялся осматривать ближайшие дворы. Все самое полезное жители забрали с собой, когда уезжали, но шансы найти транспорт не равнялись нулю. Первые участки порадовали меня разве что велосипедом на спущенных от времени колесах и старенькой машиной, частично разобранной на запчасти. Значит, жили не совсем бедно и блага цивилизации имелись. Я в первую очередь осматривал гаражи и сараи, не заходя в дома, и наконец-то нашел искомое. В деревянной пристройке обнаружилась брошенная развалюха в относительно целом состоянии. По крайней мере, стояла на колесах с двигателем под капотом. Ключи от нее не стали убирать далеко, просто оставив висеть на крючке. В небольших поселках все друг друга знали и могли себе позволить небольшую беспечность. Раньше на такое старье мог позариться только совсем нуждающийся, как я. А сейчас это было подарком судьбы. У нас в городе давно разобрали пригодную технику и работающие образцы приписали в пользование к службам. Аккумулятор ожидаемо сел и не подавал признаков жизни, хоть бензин в баке присутствовал, судя по загнутой мной в него трубке. Остальные технические жидкости тоже остались в системе. Видимо, машина раньше принадлежала какому-то дедушке, который старался о ней заботиться по мере сил. Если подтолкнуть, то можно попробовать завести. Плюсы механической коробки передач. Похоже, что Хельге придется проводить ускоренные курсы вождения и работы со сцеплением. Хорошо, что на права больше сдавать не нужно. Некому проверять их наличие. Забрав ключи и аккуратно прикрыв за собой ворота в сарай, я принялся обшаривать дома на предмет съестного и просто полезного. Не везде мне улыбалась удача, но небольшой рюкзак собрать удалось. Нашлись даже лекарства, правда, с истекшим сроком годности. Часть блистеров я оставил при себе, распихав по карманам. Не уверен, что теперь от них больше пользы, чем вреда, но пускай будут. Запасы алкоголя и сигарет тоже обновились. Антисептик и успокоитель нервов всегда пригодятся. Закинув находки на заднее сиденье Тарантаса, я вернулся в место ночлега. Хельга сидела на кухне за столом, подперев голову руками, и тихо ругалась. Прочувствовала на себе все последствия злоупотребления алкоголем. Сжалившись над девушкой, я достал пару таблеток обезболивающего и налил ей стакан рассола. «Выпей. Полегчает». На меня взглянули глаза, полные страдания. «Это же расплата, да?» «Можно и так сказать. Магия не пробовала лечиться?» «Сил совсем нет. Сейчас я мало чем отличаюсь от обычного человека». Девушка сгребла таблетки и залпом опустошила стакан. «Позавтракаем и двинемся дальше. Нельзя здесь надолго оставаться», — озвучил я план действий. «Не знаю, могут ли нас выследить, но точно попытаются. Привести возможную погоню в город я не сильно опасался. Лоос и так знала, где он находится после случившегося с Аней, и там уже должны были ей готовить теплый прием. Поели мы в молчании, в тишине выскребая ложками содержимое жестяных банок, подогретых на плите. Я не донимал девушку вопросами, да и она сама не горела желанием общаться. Подходящей одежды на нее не нашлось, а надевать чьи-то обноски Хельга отказалась. Хорошо, что хоть удалось ее уговорить накинуть дождевик сверху на платье и обуть сапоги, которые безбожно болтались, словно капризного ребенка в садик собирал с соответствующим внешним видом. Захватив свои скромные оставшиеся пожитки, мы покинули гостеприимный дом. При виде Хельги горгулья оживилась и поднялась на лапы. В этот раз я явно отметил подергивание хвоста. Ну и хорошо, одной головной болью меньше. А куда ее потом девать, решим уже по месту, главное, чтобы за машиной лететь смогла или бежать. До нужного гаража мы добрались достаточно быстро. Старенький асфальт на улице покрылся грязью, но хоть не проваливался под ногами, как грунтовые дороги. «Карета подана», — махнул я рукой в сторону машины. «Я Бетси в нее запрягать не дам», — возмутилась Хельга. «Хм, а что? Мысль интересная». Меня пробило на смех от представленной картины, где мы запрягаем горгулью тащить наше транспортное средство. «Интересно, сколько в ней лошадиных сил?» «Ну и что тут смешного?» Девушка уперла руки в бока и приняла возмущенный вид. При должном везении она поедет сама. Пришлось убить полчаса времени на то, чтобы рассказать и показать Хельге, что именно от нее требуется. Девушка посидела за рулем, покрутила его, понажимала всевозможные кнопочки и педали, в целом оставшись довольной доверенной ей задачей. Глаза загорелись энтузиазмом, как у ребенка, которого пустили в кабину самолета. Загрузив оставшиеся вещи и положив сверху двуручник, я уперся в багажник и вытолкал машину на улицу. «Давай еще быстрее!» — азартно выкрикнула Хельга с водительского сиденья. Я поднажал сильнее, разгоняя колымагу. «Отпускай!» Машина задергалась, пару раз чихнула, но не завелась. Оно и неудивительно, я не надеялся на то, что получится сделать с первого раза. Неизвестно, сколько она стояла без движения и правильно ли все делает Хельга. Второй раз тоже не удался. Третий уже был близок к успеху, но девушка испугалась внезапно зарычавшей машины и бросила вообще все, едва не врезавшись в ближайший столб. Пришлось объяснить по новой и попробовать еще. На четвертой попытке наши усилия были вознаграждены, и развалюха заурчала, периодически подергиваясь. «Получилось!» — возликовал я, вздернув руки к дождливому небу. Видимо, удача была на нашей стороне и не стала поворачиваться спиной. На радостях я поцеловал Хельгу в щеку и подвинул ее с водительского места на пассажирское. Путь, который занял бы пару-тройку дней пешим ходом, сократился до считанных часов, если ничего не помешает. «Говорил же, что своим ходом поедет. Люди тоже кое-что могут», — радостно проговорил я, трогая с места. «Ну ладно, ваша магия тоже имеет право на существование». Хельга откинулась на сиденье и уставилась в окно, наблюдая за движущимся пейзажем. Чудеса технологии ее не сильно впечатлили, но возможность сидеть на месте и при этом перемещаться в пространстве весьма расслабила. Тем временем я проехал поселок, и вывернул на трассу, ведущую к дому. Датчик бензина показывал половину бака. Должно было с лихвой хватить до места назначения. Машинка не была образцом комфорта, но свои функции выполняла. Я словно вернулся в подростковый возраст, когда катал подруг на отцовской тачке. Не хватало только соответствующей музыки и захрипших динамиков. Бетси взлетела, Эй нарезала круги над нами, словно коршун, высматривающий добычу. Может, так оно и было, надо же ей чем-то питаться, а то сухого корма на такие объемы не напасешься. У меня вообще складывалось ощущение, что они оба, Гаргулья и Хельга, приобрели черты живых существ только после перехода в наш мир. Мы катили по трассе, немного приоткрыв окна, наслаждаясь свежим воздухом. Весь мир стелился под колесами, суля приключения, пока наша идиллия не столкнулась с суровой реальностью. Сначала стали попадаться одиночные остовы брошенных автомобилей, а потом и целые заторы, которые приходилось проезжать по размытой обочине. Скорость передвижения снизилась до минимума, а окружающая обстановка заставила нас тащиться едва ли не со скоростью пешехода. Что-то заставило людей закончить здесь свой путь, и, скорее всего, нам тоже предстояло с этим столкнуться. В конце концов, мы уперлись в крупную заставу, организованную из бетонных блоков и брошенной военной техники. Бронетранспортеры покорежила неведомая сила, словно огромное чудовище разодрало когтями броню, вытащив все нутро наружу. Залитые давно пролившейся кровью бока специальных машин блестели от капель дождя, не предвещая ничего хорошего. «Посиди здесь. Надо осмотреться». Не глуша мотор, я поставил транспорт на ручник и вышел, накинув на голову капюшон. Сгоревшие корпуса техники перегораживали проезд, на них явно просматривались следы от пуль. Гражданские машины расстреливали по какой-то причине. Гильзы валялись повсюду. Тела убитых, скорее всего, растащили дикие звери или монстры, а остатки сгнили за прошедшие годы. Вот так ехали в поисках помощи, но нарвались на кордон. Получалось идеальное место для засады. Эта мысль заставила меня вспомнить о сканировании. Правда, оно не выявило никого, кроме Хельги, оставшейся за спиной. Решение оставалось всего два. Попробовать расчистить путь или разворачиваться и пытаться объехать по грунтовке, рискуя застрять. Возникла идея, как облегчить себе задачу, но за ее реализацией пришлось вернуться обратно к девушке. «Хельга, а ты можешь заставить Бетси мне помочь?» «Заставить нет, но попросить могу. А в чем дело?» «Нужно расчистить дорогу. Селенок у нее хватит». «Хорошо, я попробую», — ответила девушка и обратилась куда-то внутрь себя. Через пару минут Бетси приземлилась рядом со мной и встряхнула всем телом, сбрасывая с него капли дождя. Готов поспорить, что она сделала это специально, лишь бы меня позлить, затаила обиду на то, что я ее поранил. «Как вы вообще общаетесь?» — обратился я к Хельге, сделав вид, что меня не злит поведение Гаргульи. «Что-то вроде мыслеобразов. Картинки, подкрепленные эмоциями или помыслом». «И ты можешь ей внушить все, что угодно?» «Только если она сама захочет». «Ну, лучше так, чем жестами ей пытаться объяснить. Ладно, тогда за дело». Я все еще опасался поворачиваться к Бетси спиной, как и в целом находиться рядом с ней. Но ситуация не оставляла другого выхода. Сам бы я возился до вечера, и то не факт, что справился бы. Гаргулья вцеплялась когтями в ближайшие машины и стаскивала их на обочину. Она не делала выбора между тем, которые реально мешали, и теми, которые можно было оставить. Я помогал по мере сил, благо что их хватало. Правда, ноги скользили по мокрому асфальту, усложняя процесс. «Морган, скорее сюда!» — оторвал меня от работы крик Хельги. «Вот не могло все пройти гладко», — чертыхнулся я и повернулся к девушке. Увиденное совсем не обрадовало. Снова назревали проблемы.